Травы. Тихая музыка, легкая, как ветерок, что ласкает траву, пробиваясь сквозь красные корни. Эльфы прыгают с лепестка на лепесток, что стеклянной росой истекает к подножью. Колокольчики и наперстянки в теплой тучной ночи шепчут молитву одну — «Жизнь или смерть нам пророче». Мэдисон Джулиус Кавейн. Разочарование смерти. В нашем мире немного мест, где не растет трава. Настолько обыденные, что на них часто не обращают внимания, травы встречаются повсюду — на лужайках, полях, в лесах, принимают вид речного тростника, бамбука, сахарного тростника и злаковых растений. И это лишь некоторые из них. При всем том благе, которое они приносят, некоторые виды этого большого и разнообразного семейства совсем недружелюбны. Голодная трава. В ирландской мифологии голодная трава, также известная как волшебная трава, это проклятая трава, которая заставляет любого, кто ходит по ней, испытывать вечный и ненасытный голод. В некоторых историях говорится, что трава посажена феями, чтобы ловить осмотрительных прохожих, в то время как другие утверждают, что проклятие возникает из-за находящегося поблизости мертвеца, не получившего отпущения грехов. Раньше существовал обычай бдения возле тела покойника в течение нескольких дней до захоронения. В это время друзья и родственники сидели вокруг гроба, с любовью вспоминали умершего и ели и пили рядом с ним, чтобы труп не восстал от одиночества. Потому что если труп оставить без присмотра, он может подняться и уйти, став человеком голода. Напоминающий прозвищем «голодную траву», этот изможденный труп путешествовал и просил у людей еду и деньги. Те, кто подает, будут вознаграждены удачей, а те, кто отказывается, будут наказаны нищетой. Считается, что голодная трава встречается везде, где ходил этот труп, проклиная землю. Если случайно наткнетесь на клочок голодной травы, обойти стороной проклятия легко. Все, что нужно для безопасного прохода, это иметь с собой немного еды и пива, чтобы не проголодаться в пути. Действительно, хорошее предложение в любой ситуации.